Часть третья. Ось. Стадии одобрения сделки. Если я еду на своей машине из Санкт-Петербурга в Москву, мне важно понимать, какие населенные пункты я уже проехал, что меня ждет впереди и на какие дороги сворачивать, когда я выезжаю на развилки. Конечно, дело облегчается тем, что моя дорога все время главная, и по ней движется больше всего машин. Так что, в принципе, я могу бездумно рулить, двигаясь за всеми по главной дороге. Но так бывает не всегда. Если я еду по Финляндии, и мне нужно приехать в Лапинранту, то здесь уже подход «еду за всеми» не пройдет. Мне нужна карта, нужны указатели на дорогах. Хорошо, если у меня включена услуга GPS. Думаю, что в продолжении аналогии уже нет необходимости, потому что смысл понимания того, на какой стадии одобрения сделки находится продавец, мною передан, а вами принят. Конечно, как ни при каких других продажах, в больших продажах особое значение имеет осознание точки настоящего момента. Где я сейчас? Вот вопрос, который следует задавать продавцу. Где я сейчас на том отрезке, началом которого является отсутствие потенциального клиента, а концом – повторный заказ клиента, которому порекомендовал работать со мной мой постоянный клиент? Ничего себе диапазон! Вы только вдумайтесь! Профессиональный продавец подобен штурману. Он всегда знает точку настоящего момента и направление дальнейшего движения. Какие же стадии одобрения сделки мы можем выделить? Первая стадия – поиск, вторая стадия – понимание, третья стадия – построение, четвертая стадия – подписание, пятая стадия – передача. 5П. Старые добрые 5П. Их еще рано провожать на пенсию. Итак, поиск, понимание, построение, в том числе предложение, подписание, передача. Попробуем поподробнее пройтись по пунктам: поиск, понимание, построение, подписание, передача. Понимаете принцип последнего предложения? Пожалуй. Проверим. Проговорите принцип последнего повествования, пожалуйста. Поиск, понимание, построение, предложение, подписание, передача.